со мною в затылок дыша. Я знаю, что скоро все кончится, знаю, но не пытаюсь продлить весь этот галлюциноз одиночества. Все, что осталось, спокойно дожить. И смерть словно тень за спиною моей. Сквозь сон я бегу в мир, где нет теней. Страх, как стена, не дает бежать, убивает, как я. Присутствие зла толкает в пропасть, и на которой ад. Пропасть, и на которой ад. Бред, к черту закон мироздания. Я сам создаю свой закон. Главным своим элементом сознания я признаю лишь последний патрон. Тех, кто неписанный кодекс нарушил, ждет месть воплощенной энергии зла. Острою сталью, пропитанной ядом, мысль эта в разум по венам вошла.